Глянув в подзорную трубу, Бизар сильно напрягся от увиденного. Ему предстало крайне нестандартное зрелище. Шичибукай, описанный в докладах наемник, еще кое-кто. Они стояли на обломках тонущих мачт, словно чего-то ожидая, потери их явно не волновали. Но с другой стороны, пират более чем понимал, почему. Они были сильны, достаточно сильны, чтобы потопить несколько пиратских флотилий играючи. Доложите всем кораблям. Капитан быстро схватил Ден-Ден Муши, передавая сообщение по общему каналу. На стороне наемника Бартоломью Куму и один из адмиралов морского дозора. Что за чертовщина тут творится? Почему на их стороне адмирал? Не знаю, но Вайспер говорил правду, не такой уж он и лжец. Приготовиться к бою. Будем сражаться, у нас нет других вариантов, если хотим жить. Капитан, свет, свет, присмотревшись, Бизар понял, о чем шла речь. Глаза стоящего адмирала горели алым, испуская 7 лучей, подобно маяку вдали. Свет становился все ярче и ярче, вызывая инстинктивный страх, но потом резко сжался в глазах, забирая свое сияние обратно. Всего на миг что-то черпнуло воздушную гладь, и один из кораблей разворотило в щепки от мощнейшего взрыва, перекинувшего пожар на другие судна. Никто даже не понял, что это было. Оружие, дьявольский фрукт, а может нечто иное? Ответа не было, как и одного из кораблей. Второго схожего залпа не последовало, но он был и не нужен. Шичибука и наемник приземлились на палубы, начиная бой немедля, но он был неравный. Союзников истребляли одного за другим. Мастерство, сила. У пиратов не было ничего, чем бы они могли превзойти этих троих, даже с учетом того, что они из нового мира. Тут дело было в опыте. Капитан Бизар, союзник пиратов Белауса. Появляясь перед тем, адмирал посмотрел на мужчину сверху вниз. Тогда-то тот заметил, что с руки дозорного свисал крест, или скорее звезда, в точности такого же типа, что вертелось как шестеренка у того сейчас в глазах. «Сегодня не ваш день. Как дозорный и как адмирал я приговариваю вас к смертной казни прямо здесь и сейчас вместе со всей вашей командой поочередно. Как адмирал говоришь? Ну-ну», — хмыкнул тот, обнажая саблю и заряжая ту волей. «Без боя никто сдаваться не собирался. Я уже передал информацию о вас куда надо, вы опоздали. Неважно, эти знания не дадут вам ничего, лишь верхушку айсберга». Медленно шагая вперед, несущий правосудие загораживал своей фигурой сияющее солнце, которое пират видел сегодня в последний раз. Но прежде, чем началась битва и прежде, чем она закончилась парой секунд позже, Бизар поймал себя дважды на одной и той же мысли, или скорее на крупинке информации, что выявил для себя. Даже передай каким-то образом он ее сейчас, и, как было сказано, она ничего бы не дала. А мысли были предельно простые и одновременно опасны. Это не человек. Еще с того дня, да, с самого начала, я задавался постоянно одним и тем же вопросом. Если тенерюбита считаются потомками создателей этого мира, то чем они отличаются от обычных людей? У них есть крылья, мистическая сила. Я сам их потомок, но не чувствую себя ни избранным, ни кем-то, кто лучше обычного человека. Не отрицаю, что у меня есть сила воли и способности к обучению, но разве остальные этим обделены? Гении в десятки, а талантов сотни, не говоря уже про бывалых вояк. Ладно, это не так важно. Важнее то, что, как и все остальные, они алчные, жадные до того, что им может позволить их натура. К чему я это? С моей точки зрения, такие всевышние, как они, не более чем скот, который можно забить при необходимости, ведь от пользы от них никакой совершенно. В конце концов, они убивают людей ради развлечения и забав, поэтому логично обойтись с ними соответствующе. Вот только скот этот не слишком умен, они наивны, глупы, под сладкими речами их можно заставить делать все, что угодно в свою угоду. Отрицатели так и поступили, завербовав нескольких из них как постоянный источник дохода, что очень умно, даже несмотря на игры с огнем. В данный момент Сатилла под прикрытием Тины выбивала из шайки богачей всю необходимую нам информацию. Конечно, пробраться сюда первой было не столь проблемно благодаря фрукту, но вот Тина. С нашим стрелком вышла занятная история. Немного подправили внешность, кое-что изменили, кое-что убрали, а потом через связи моего брата устроили бывшую охотницу за головами на работу к одному из дворян здешних. Была провернута целая схема махинации из взяток и шантажа, чтобы один зажравшийся деятель начал подозревать опасность для своей жизни и перестраховался. Так и попала сюда без подозрений за 4 дня до того, как прибыл я. Напомните ваше имя. Пропуская в свою комнату одного из представителей скота, я старался держаться, как мог. У меня есть теперь кое-какие привилегии за счет шичибукайства, поэтому даже эти полубоги не смогут тронуть меня запросто так. Дон Кихот Мьезгард, полагаю, вы знакомы с моим родичем. Его интонация меня удивила. Он весьма тактичен в отличие от других. Да, знаком. Мы сражались вместе, а также он спонсировал мою военную кампанию в Алабасте и частично при Физере, хотя по итогу я лишился и того, и другого. Кстати, в стране Вечных Песков король остался прежний, если не секрет, да, Нефертари Кобра вернул обратно свой престол. Теперь это королевство под защитой мирового правительства, но закрыть предприятие до Фламинго не вышло, хоть и избавились по итогу от ваших. Выходит, ничего вы с той компанией не получили. В той компании я потерял хороших друзей, и я много чего получил, не заблуждайтесь. Наливая тому в бокал вина, стараюсь не поднимать эту тему. Вот как, стали одним из этих новичков и проявили себя, вот так достижение, хех. А сколько жизней вы загубили ради этого? Впрочем, не отвечайте, на моих руках не меньше крови, чем на ваших, даже больше. Но здесь я не для того, чтобы осуждать нас с вами, я хочу предложить кое-что. Особенно теперь, как шичибукаю, официально и у всех на виду. Я вас внимательно слушаю, натягиваю улыбку, которую не смог сдержать от радости. Он из отрицателей или нет, пока не могу понять. Хотя дважды за день присылать ко мне членов этой организации слишком глупо для Райзера. Возможно, тут дело даже не в этом, и у меня начинается паранойя. На границе с территорией королевства рыболюдей, так сказать, над водой, а также перед входом в новый мир расположено королевство Хастун. Оно не входит в состав мирового правительства, но я спонсирую его, чтобы привести жизнь людей в порядок. Но у меня появились проблемы, когда появился подробный отчет, что из себя представляет это место. Кратко говоря, преступный город, где всем заправляют деньги и беззаконие, там настоящий шлак. И что вы хотите? Благотворительность от меня выглядит не слишком, то искренне. Как шичибукаю, я подарю вам этот остров, просто куплю, а взамен вы наладите там жизнь, доведет тамошний аншлаг до цивилизованного общества с моей поддержкой, конечно же. Зачем оно вам и тем более мне? Купите себе мирный остров, если так хотите, и не провоцируйте преступность. В чем проблема? В том, что эти сволочи имеют доступ к смоляному покрытию и часто грабят остров рыболюдей, который я собираюсь взять под свою защиту. Для этого мне необходимо приструнить близлежащие к нему острова, и этот встал на пути в первую очередь. Взамен на эту услугу я прикрою вашу преступную деятельность на той территории при условии, что вы будете заниматься ею тайно, а не на виду. Довольно выгодная сделка, не так ли? Выгодная. Не могу с ним не согласиться. Слишком уж выгодная. Я подумаю. Он не лгал, делая мне это предложение, но это не гарантирует мне безопасность. Стоит все еще раз продумать. Редко встретишь тенерюбита такого круга, хотя, как уже стало очевидно для меня, Дон Кихот тоже относится к такому кругу. Мы очень похожи, почти отражение друг друга. Оба одного сословия и теперь еще одного поля ягоды, как в звании, так и во влиянии. Не думаю, что мы станем врагами, а значит, нужно заручиться его поддержкой во время борьбы с отрицателями. После моей выходки они сидеть сложа руки не станут, слишком уж унизительно, а значит, придется вновь копить силы и ждать, но той же ошибки, что при Физере, я не допущу. Нет уж, когда Мсгард ушел, так и не получив мой ответ, я решил пройтись по замку. У меня не было особой цели, кроме как показываться на виду у всех. За мной следили, еще как следили, около 6 рыцарей незаметно следовали за мной, реагируя на малейшие телодвижения. Они опытные, не для красоты тут всех охраняют. Латы и доспехи с символом мирового правительства, ну ничего удивительного, лично меня куда больше беспокоит наличие кресты, оставленной на корабле. Пришлось оставить всю свою команду на одном из островов с кучей баров, чтобы те тоже были на виду, но Рыкхем я взял с собой, потому что только она могла прослушивать сразу несколько переговоров на нескольких каналах. Полезно иметь киборга в команде, хи-хи, не сомневаюсь, что за ней внимательно следят, но не думаю, что солдаты многое понимают в технике, особенно когда все процессы происходят у нее в голове. Пока я шел по одному из коридоров, мне навстречу стала приближаться одна из семей мировой знати. Удивительно, здесь они в своих куполах не ходят, вероятно, считая воздух чистым в окружении таких же, как они сами. Я бы и не обратил на них внимания, если бы, проходя мимо меня, не схватили за руку. «Папа, его, давай купим его, он такой милый». Повернув голову, мне предстал образ одной девушки. Молодая, может чуть младше меня, прямые волосы, открытый лоб и маникюр на руках. Она явно следила за внешностью в отличие от большинства представителей этих богоподобных. Даже ее отец мало отличался от моего. Жировые ляжки свисали в три слоя, живот похожий на разбухшую бочку, узкие глаза, пухлые руки. Вряд ли шичибукой продаются. С тяжестью вздыхаю, молясь, чтобы мне хватило сил вытерпеть их окружение. Думаю, у вас в достатке рабов, чтобы приобретать еще одного. Мою реплику проигнорировали. Милси, но мы же купили тебе недавно ту рабыню, зачем тебе еще? И не хватай так всех, кого видишь, они могут быть нечистыми. Ты же не хочешь заразиться болезнью простолюдинов. Ну, папа. И вновь игнорируют. Ох уж это богоподобие. Интересно, если взять одного из теней Юбита, отобрать все его богатства и выкинуть в реальный мир, что случится? То же самое, что и у нас до Фламинго. Нет, мы другие. Свою незначительность мы уже давно осознали, а они же. Просто убей этих шмакодявок. Раздражают. Ударил в голову чей-то голос столикой металла. Правда, незначительный. Я знаю, что это Танатос, но... С каких пор его речь стала столь внятной? Он что, уже настолько развился всего за пару недель? Ты, не могу, если ты считывал мою память, то должен знать, что наши планы этому противоречат. Твои планы, я же, не вернусь в пробирку Райзера, куда ты явно стремишься попасть сам, если думаешь, что твои затеи сработают. Помолчал бы, раз не помогаешь. Лучше объясни, почему я испытываю такой лютый голод, вызванный на пустом месте. Сам ты пустое место. Мне нужна энергия, чтобы расти, поэтому кончай болтать и давай перекусим. Я уже поглядываю на твою печень, она у тебя такая сочная. Твоя девушка все равно тебя по кусочкам соберет. Так может, даже не думай об этом, я тебе не кормушка. Ладно, придумаю что-нибудь. Только угомонись и в следующий раз предупреждай о появлении отрицателей не за 5 секунд, раз чуешь их на расстоянии. Учту. Пока я мысленно болтал с паразитом, прослушал весь разговор двух теней Рюбита. Те просто ушли, мне повезло. Только вот с Танатосом нужно что-то делать, это очень опасная тварь, как показала практика, ведь если за одно использование моего тела дал бой Катакури, я даже не представляю, что будет дальше. Он начал неестественно быстро развиваться, требуя еду вместо энергии, но не удивлюсь, если ее источником в будущем будет служить далеко не только она. Ну а пока пойду и правда поем, не хочется лишаться печени. Так я дошел до одной гостевой комнаты, где сидели высшие чины Морсакова дозора, вице-адмиралы и капитаны. С моей точки зрения именно они высшие, поскольку выполняют основную работу, несмотря на наличие адмиралов, которых вызывают только в крайних случаях. Ко мне никто даже близко не подошел, все старались сидеть как минимум на расстоянии пустого стола, что неудивительно с моей-то репутацией. Кроме того, Сингаку и та старая корга, точнее уважаемая Цуру, наверняка оповестили каждую живую душу о том, что я тут и что могу сделать при желании. КХМ, Танатос на меня плохо влияет, раз у меня теперь такие мысли начали появляться. От него определенно надо избавляться, но как и говорил посол, сам по себе он не уйдет. Уж больно хорошо прижился в моем теле и ничего до этого момента не требовал, периодически помогая, так что попробуй. Придерись. Одно радует. Мои мысли читать он явно не умеет, а вот считывать воспоминания запросто, иначе свободы воли я бы давно лишился. Посидев немного на виду и набив живот сразу 5 порциями, отправился дальше кривляться в самых многолюдных местах. И вот тогда-то случилось то, о чем я и помыслить не мог, никак. Что-то не так, замечая, что я смотрю в одну и ту же точку то одним глазом, то вторым, периодически закрывая то один, то другой, обеспокоился следующий за мной страж. Что-то и правда было со мной не так, зрение немного ухудшилось, незначительно, но разница в глазах ощущается. Ну, это конечно не проблема, Раст все восстановит, но вот причина этого ухудшения мне очень интересна. Еда отравлена, в моей комнате были какие-то газы, странно. Нужно держать ухо востро, шичибукайство лишь стимул, а не гарант безопасности, тем более на этой поганой земле. Забудь. Просто показалось. Отмахиваюсь от рыцаря и следую во двор. Богачи, знать, тени Рюбита, вся грязь общества и мои бывшие соплеменники находились там. Курили сигары, пили дорогие напитки, смеялись, издевались над рабами, одновременно с этим любуясь зелеными изгородями и дыша свежим воздухом. Меня сразу заметили, но далеко не все знали о моей репутации, Из-за моей внешности и манеры речи я быстро завел беседу с одной компанией и остался там. Мне было тошно, но это приходилось делать для поддержания своего образа. «Значит, вы стали Шичибукаем. Зачем вы пошли в пираты, если не секрет?» Я не мог принять реальность такой, какая она была в моей прошлой жизни, и история пошла по иному пути. А теперь я стою здесь, размышляя над тем, как избавиться от одной кучки опасных пиратов, да вздохнуть чуть свободнее. «Ау, не про Чернли из Неодозора вы говорите?» Судя по короне, кто-то из королей включился в разговор. «Не только про них. Я потерял многих из-за них и целый остров вдобавок, но и урон нанес существенный. Хм, эта шваль возомнила себя вестниками правосудия, считая, что дозор прогнил, что за нелепость. К слову, как быстро вы уничтожите их? Ваша награда достаточно велика, чтобы сказать о ваших способностях. Как карты ляжет, сколько бы мы планов не придумывали, а в действительности все идет не так, как мы того хотим». Те согласно закивали от сказанной мною умной мысли, хотя это скорее была моя точка зрения и учение, своего рода и очень даже правдивое. Я смотрел на вещи не так, как они, поэтому и делился этим с окружающими, создавая себе репутацию, при этом не забывая улыбаться, прикрывая глаза. Это уже давно пройденный мною этап. У меня на их счет особо планов не было, но появился, точнее был скопирован у отрицателей. Я просто решил обзавестись своими спонсорами и поставщиками денежных средств, обокрасть Райзера Старка. Посмотрим, что он сделает, уж больно интересно, как им будет воспринята эта провокация. «Эй, мистер!» Девочка лет 10 подергала меня за руку, привлекая к себе внимание, а это же та самая дочь Тенериюбита, которую я встретил в коридоре недавно. Присев на одно колено, чтобы оказаться с ней на одном уровне, замечаю, что и другие дети подходят ко мне. «Да, а вы много где путешествовали, убивали людей, Милси, опять ты к нему лезешь?» Со вздохом явился и ее отец. «Так ты Шичибукай, хм, видимо вы и правда не продаетесь, все же польза от вас есть. Лучше уж пираты будут убивать других пиратов, чем беспокоить нас». «Абсолютно верно, ваше святейшество». Тут же нашелся какой-то подхалим, закивавший в подтверждение слов. «В этом есть смысл, но, увы, принимая от какого-то ребенка венок из цветов, у меня начисто пропало желание вступать с ним в спор, уж больно вспыльчивые эти святые. Да Фламинго, Гиккамория, Барахинкок и еще трое, у них, конечно, значительная награда, но, надеваю венок себе на голову на одобрительный смех посторонних, их слишком мало. Мне было не в тягость играться с посторонними, но проблема все же была. Этот непрекращающийся смех в моей голове никак не давал мне расслабиться ни на минуту, словно Танатос таким образом предупреждал меня о том, что я окружен врагами. Но еще большей напастью был неутолимый голод, начинающий сводить меня с ума. Я не понимаю, что со мной происходит, и, если честно, от этой неизвестности становится страшно. Где-то на Гранд Лайн, бороздящий моря шел на полном ходу тараня близ стоящий на якоре линкор без предупреждения. Корабль революционеров вторгся на территорию Альянса и, не без причины и следствия, сразу пошел на штурм, даже не пытаясь хоть что-то объяснить или потребовать. Батареи дали залп по другим судам, разворотив корму первого и правый борт второго, вынуждая те перегруппироваться и дождаться подкрепления с другой стороны острова. «Трап!» — командовал Граст, стоило кораблю встать на мель. Революционная армия, похватав снаряжение в темпе, начала занимать оборону вокруг ближайшей деревни. Из-за неожиданности и несобранности пиратов и бывших дозорных не составило труда выбить оттуда и сразу же перейти к следующему участку и следующему и следующему. Солдаты были обучены и действовали организованно. Это спецподразделение под командованием Гразда Вайспера, предназначенное для быстрых и точных атак по позициям врага. Солдаты отличались своей скоростью и стремительностью, их с гордостью можно было отнести к ветеранам, знающим, что делать и без приказов. Они прошли через десятки подобных сражений, сегодняшнее для них было все равно, что прогулкой, но дело надо было сделать. В течение 3 часов остров был очищен от неприятеля целиком, и лишь тогда Вайспер-старший сошел на берег, заканчивая сражение на море. Стряхнув с копья кровь, беловолосый кивнул отдающим честь солдатам и проследовал в здание, ранее служившее мэрией. Взяв ден-ден-муши, он уже видел раздраженную моську улитки, отражающие злобу находящегося по ту сторону связи. «Что все это значит?» — поинтересовался басистый голос Зида с той стороны. «С каких пор революционная армия интересуется нами?» «Революционная? Ни с каких, а вот я очень даже. Нахрена вы полезли к моему брату? Он вас не провоцировал, Так на кой черт вам понадобилось устраивать пекло в Физере? Из-за вас, полудурков, мне приходится разгребать его проблемы за него, потому что я его брат и несу за этого дебила ответственность. Так вот в чем дело. На одного вайспера просто стало больше, а я уже боялся начать войну с революционерами. Спасибо, что все растолковал. Заткни свое мяучело. Я сейчас не в настроении с тобой словесные перепалки устраивать. Мне вообще плевать, что там и как у вас с Адамом. Суть очень проста. Вы берете свои манатки и проваливаете обратно в новый мир, если вы этого не сделаете. Настрой Грозда окончательно сменился на враждебный. Я вас похороню в глубинах этого моря. Ха-ха-ха-ха. В ответ послышался лишь смех. И что тут смешного? Я не трепло, чтоб ты знал. Парень, ты хочешь напугать меня этим? Пустая трата времени. Что до твоего брата, то эта мразь стала шичибукаем, и для него обратного пути в мир пиратства уже нет, его сгнобят его же стремления. А что до тебя и прочих несдохших вайсперов, я принимаю ваш вызов, раз уж вы так разошлись, то почему бы не доказать свои способности на деле? Прямо сейчас, например, даже не оборачиваясь, Граст вскинул левую ногу назад, блокируя металлической подошвой два клинка, направленные по свою душу. Айн удивленно отскочила в сторону. Ее неожиданная атака провалилась, даже не начавшись, а беловолосый все так же стоял к ней спиной и близко не собираясь разворачиваться. Это было странно. У него настолько сильная воля наблюдения. Спрашивая у самой себя, девушка перехватила кинжалы, начиная уходить в бок, ища слепые зоны, но их словно и не было. Послал по мою душу убийцу? Нет, моя оплошность. Она просто пряталась на этой базе, залечивая раны после битвы с Накома моего братца. Как ему? Откуда он узнал? Ему же никто не говорил. Откуда ему было знать, когда и как я атакую? Это видение будущего? Нет, что-то другое. Это тип опасен, очень опасен. Вначале он был совсем открыт, и я решила сразу же его прикончить, но стоило приблизиться, как его аура переменилась, как по щелчку. Граст наконец обернулся, без интереса осматривая Айн, которая чувствовала себя как под прицелом. Ее раны еще не до конца зажили, а перед ней уже настолько сильный враг. Не везло ей, ой, не везло. Но сдаваться девушка не собиралась и, коснувшись пола, обратила камень в щебень, который осыпался на первый этаж. Находясь в воздухе, бывшая дозорная сделала несколько крученых ударов скрежеча по древку копья. Она не чувствовала напряжения от битвы со стороны противника, его движения были ленивы, настолько ленивы, словно он уже сражался с ней так много раз, что сбился со счета и теперь бьется с закрытыми глазами. Это было унизительно до глубины души. Не недооценивай меня. Беря себя в руки, стараясь дотянуться ими до Грозда, Айн хотела омолодить его своей способностью, омолодить настолько, чтобы тот стал не сильнее ребенка. Момент был подгадан, и она немедля им воспользовалась. Тупая же ты, бабенка. Подсечка снизу перекрутила ее в воздухе, заставляя тело лететь горизонтально. Через миг пятка вдарила по ее виску так, что в ушах зазвенело, а черепушка обзавелась парой трещин, проломив собой следующий этаж, рухнув на первом. Плавно опустившись вниз, парень прошагал к павшей с намерением добить, но его ждал неприятный сюрприз, когда та неожиданно вскочила и коснулась его руки. Та за две секунды укоротилась и стала не больше ручки младенца, недавно покинувшего утробу матери, аж по плечо. Кха! Опустив взгляд на колющую боль в груди, Айн схватилась за торчащую из тела рукоять копья. И чем ты, кха-кха, отличаешься от пиратов, а, революционер? Не заблуждайся на мой счет, я тебя убил не как революционер, а как вайспер. Прощай, солдат, твоя служба окончена. Копье вошло глубже, выходя с другой стороны тела, но солдат была еще жива и попыталась дотянуться до лица своего убийцы. Она уже знала, что не выживет, жизненно важные органы уничтожены. Ей оставалось дышать еще пару минут, поэтому не ей хотелось лишь забрать как можно больше врагов с собой. Хрусть. Звук ломающейся собственной шеи был последним, что та услышала, прежде чем рухнуть на земь. Выдернув копье из трупа, Граст все еще без капли интереса наблюдал за тем, как рука возвращается в исходную форму, и вынул из кармана еще работающую ден-ден муши. Ломать шею человеку одной рукой весьма неудобно, но полагаю, что после этого у вас не останется сомнений, что игнорировать меня не выйдет. Ладно, мне уже скучно с тобой трепаться, просто найду и убью тебя, мастер Зет, переговоры не мой конек. После такого, пацан, ни тебе, ни твоей семейке прощения нет. Не дослушивая до конца, Граст раздавил улитку и, ухмыльнувшись, потащил тело девушки куда-то наружу. Выйдя на свежий воздух, он расхохотался, глядя на горизонт. «Да-да, старый пень, нет прощения, все мы умрем в страшных муках. Увы, но ты малость опоздал, вайсперы так прокляты, и ты явно не задавался вопросом, где же наша сестра? Этот вопрос тебя убьет, старик, как и других. Где-то на отдаленном острове, в баре играла музыка, пели песни, бухло лилось через край. Праздник был закатан такой, что весь остров ходуном ходил, хоть и имел значительные размеры. Все заведения гудели и неспроста. 5 часами ранее на весь мир была объявлена новость. Ангел смерти, новый Шичибукай, что было весьма неожиданно для кого-то, большой неприятностью для других и такой же большой радостью для других. После разгрома банка ангелами был объявлен общий сбор на одном из нейтральных островов. Десятки кораблей плыли туда под флагами ангелов смерти. Их было куда больше, чем когда Адам ходил в новичках, в десятки раз больше. И неудивительно, с такой наградой было бы странно, окажи это противоположный эффект. Связи с Дофламинго укрепили положение ангелов в преступном сообществе, и теперь от желающих присоединиться у них не было отбоя, но и завистников тоже. Эге-ге-гей, тащите еще выпивки. Я же знаю, она осталась. Приобнимая сидящих по обе стороны от него шлюх, Норман пил как не в себя. Что тут скажешь, пират решил разгуляться сегодня не на шутку, да и повод был достойный. Были деньги, общественное признание и прочие прелести жизни после того, через что ему довелось пройти. Прекращая вести себя как свинья, Гран, это отвратное зрелище, к которому я уже привыкла. Со вздохом закуривая уже третий за это время кальян, Сильбер наблюдала, как Шелдон любезно наливает в ее бокал вина. Ну, хоть кто-то из добротного общества, благодарю. Мне стоит беспокоиться после этих слов с вашей-то репутацией утопленница мужчин. С едва слышимым хихиканьем поинтересовался новый командующий объединенной флотилии ангелов. После смерти Финса Рэя Шелдон, как его заместитель, взял поводья власти в свои руки и успешно с этим справлялся, спаивая прибывших капитанов и заставляя напившихся подписывать кое-какие бумаги. Делал он это мастерски, причем в шантаже или разводе его после этого было обвинить невозможно. Парень явно нахватался у генерала и теперь использовал знания на практике. С чего бы? Ты вполне в нашем вкусе. Ади поставил тебя новым генералом, тем более ты из знатной семьи, имеешь образование и знания этикета, как я и наш капитан, не говоря уже про работу на Дофламинго. Да вы обо мне высокого мнения, я польщен. Не обольщайся, Шилди, эта засранка просто уже напилась, сейчас она у нее язык развяжется так, что ты ее не узнаешь ни в жизнь, хохотнул Гран, усаживая одну из девушек на колени. Орел лишь покачал головой, похоже, он один тут только и был трезвый, думая в первую очередь о деле, а во вторую о празднике. Но, увы, ничто не вечно, и вечеринку прервал звук оглушительный выстрел из базуки, музыка и гулянки стихли. В бар вошло двое, а следом за ними их прихвостни, и первым, кого они заметили, оказался как назло Норман, потупивший взгляд, когда уродливые рожи приблизились к нему. «Мы слышали, вы тут набираете новых членов команды, да, а вы, я смотрю, в конец страх потеряли. Да, Гран, Дик, Билли, реальные персонажи, а вас сюда, каким чертом занесло? Если нажраться, то нажирайтесь, но буянить тут не надо, это привилегия Джека, но этому кретину выделили отдельный остров вместе с нашим пьяным демоном. Агрессивные ушлепки, чтоб их, мы тут не чтобы пить», отреза Дик, с довольным оскалом кладя на стол недавно вышедшую листовку вслед за ангелом. «Не вы одни народ собираете под своим флагом, а у Мугивара Луффи», беря листовку, присвистнул Шелдон. Поднялся же он после разгрома базы дозора. 265 000 000 Белли, теперь значит, недурно, но до нашего капитана не дотягивает, у одних только Острей Прайса награда на 5 миллионов больше его, не гунди, может и меньше, но зато он не такой отмороженный, как вы, и место свое знает. И, вы пришли, чтобы показать нам лишь новую листовку, подводя к основной теме беседы, Сильбер старалась не смотреть на отвратные хари пришельцев. Опустив на пол свою здоровую наплечную пушку, Дик выступил чуть вперед, чтобы его видел каждый, и раскинув руки огласил: «Соломенная шляпа сейчас на архипелаге Саободи, набирает новых членов команды, чтобы завалить ангелов, он четко дал это понятие, если встанете под его флаг, он гарантирует защиту от них, а также», прилетевший в лоб нож не дал Дику договорить, входя по самую рукоять. Гран, слегка пошатываясь, вышел из-за стола, обнажая когти на руке и в ту же секунду вскрывая глотку брата покойника. После выпил залпом бутылку саки и, сев на труп, обреченно выдохнул. «Ну, не дебилы, нет, господи, либо я напился до галлюцинаций, либо эти придурки хотели уйти после этой дерьмовой речи живыми отсюда. В любом случае, если Мугивара хочет нас заткнуть, то пускай приходит, ему, видимо, мало тех бед, что он познал при встрече с нашим капитаном. Что же, ладно, мы так набьем его наглую рожу, что даже мать родная не узнает». Хватая то мечи, то сабли, матросы издали воинственный лик, который стал их новым тостом и летальным исходом для тех, кто пришел с двумя братьями. Вечеринка быстро сменилась дракой, причем массовой, без нее она явно не могла закончиться. Остров зашатался новыми сумасшедшими выходками пьяниц и шутов, которые на свою нетрезвую голову могли придумать такие конкурсы и испытания для своих новых пленников, что даже вернувшемуся с другого острова поглядеть на этом Джеку стало немного плохо. Пока шумиха за пределами бара нарастала, в заведение зашла одна личность в черном одеянии. Пришелец дошел до барной стойки и, положив на нее пару монет, указал на бутылку со стаканом дорогого бренди. Бармен с подозрением глянул на знакомца, но отказывать в обслуживании клиенту с деньгами не стал, наполняя стакан. «Что-то я тебя раньше тут не видел, тоже пришел к ангелам присоединиться». «Нет, просто пришел поглядеть на них забавы ради». «Забавы ради, говоришь, хаем, а ты вообще кто такой-то?» «Представился бы для приличия». Отпив из стакана и растянувшись в улыбке, тот скинул с себя капюшон и положил на стол темные солнечные очки. Бармену поплохело под взором неестественной формы глаз, и он поспешил отстраниться от незнакомца. «Райзер Старк, примечание к части, говорю сразу, это не Веном. Райзер там такого намешал, что когда сознание этой твари сформируется, окончательно станет не до шуток. И надеюсь, вам не скучно, поскольку, зная меня, вы должны были догадаться об очередной заготовке к чему-то страшному». 4.68 обман, перегруппировка. Тич пребывал в поистине отвратном настроении. Как он мог так облажаться? Нет, ну это надо было задать курс на Бонару и, попав в шторм, потерпеть кораблекрушение. Прошло уже больше недели с того случая, а горечь от упущения самого выдающегося на данный момент новичка его сильно печалила. Награду за Вайспера подняли настолько, что сложно было поверить, это был его драгоценный билет, чтобы прославиться, но теперь поздно, беловолосый засранец на службе мирового правительства. Конечно, можно было на него напасть, но это било по будущим планам, да и с Вайспером было опасно иметь дело в особенности. Тич не был заинтересован в Шичибукаях, ему нужен был какой-то знаменитый и выдающийся новичок, а таковых на данный момент не было. Точнее были, но на Альянс пират нападать не решался, это было уже слишком даже для него. Нынешней проблемой стало полное отсутствие почвы под ногами. Судьба Тича явно не любила, судно попало в водоворот и, выплюнув своих пассажиров, пошло ко дну, и вот уже второй день они плавали то на обломках, то на досках, ожидая, когда на горизонте покажется хоть какой-то остров. «Эй, четырехглазый!» Чернобородый свистнул Ваннагеру, постоянно смотрящему вдаль. «Видишь что? Нет, всюду вода. Не могу уже на нее смотреть». Опуская голову вниз, обреченно вздохнул тот. «Капитан, что это за воды? Тут даже корабли не ходят», — завопил Биджес от безысходности. «Черт его знает, я тебе не навигатор. Помираю». Вяло простонал доктор на своей кобыле, которая будто помирала на плаву. «Не ныть, и без вас тошно. Захлопните рты, чтобы я еще раз гонялся за этим гребаным ангелом. Из-за него все. Ну да ладно, может и от него найдется польза». Тич умолк, наслаждаясь минутами тишины. Спать очень хотелось, но морские короли только этого и ждали, а потому бессонные ночи в открытом океане были команде обеспечены, что уже было видно по их мешкам под глазами. И все же, судьба как любила подшутить над ними, так и поощрить. «Капитан, остров, вдруг воспрял лагер, у тебя глюки, что ли? Где ты тут остров нашел, дубина? Вода вокруг, да нет же, сверху». Задрав голову, чернобородая команда узрела то, что было на уровне фантастики, дрейфующий в воздухе остров, и даже не один, вокруг него были маленькие островки, соединенные чем-то вроде мостов. Остров этот был будто вырван из океана и сейчас опускался вниз, словно желая сделать остановку и передохнуть. Коснувшись водной глади, махина подняла за собой гигантскую волну, едва не утопившую пиратов, и лишь тогда тем удалось выбраться на ближайший берег. Переводя дух, не было ничего лучше твердой земли и мягкой травы. У Тича было такое ощущение, будто он впервые в жизни вступал на ровную землю, приятные чувства. Обогнув скалы, идущие обнаружили военную базу в своеобразном стиле. Пушки, палуба, мачта. Присмотревшись, стало ясно, что это скорее корабль, внедренный в сам остров, что делало его еще более загадочным. Но присмотревшись, пиратам стало ясно только одно: при виде флага они попали. Хотя, возможно, это была скорее даже удача, чем кара. А вого, кто бы мог подумать, что мы встретим легенду в этом месте. Вы правы, капитан, судьба все же благоволит нам. Да, золотой левсики, это будет интересно. Трафальгар пребывал в беспокойстве, очень сильном беспокойстве от того, что видел. Нет, речь шла не только о чем-то конкретном, но и об обстановке в целом. Пират и не думал объединяться с мугиварами, но в данный момент нужно было выбирать сторону, поскольку все было разделено на три стороны. На первой были не объединившиеся с альянсом Варлда, на их стороне были огромные силы, не только нарастающее число кораблей и людей, но и присоединяющиеся к их своре новичков с наградой более 100 000. Трудно было поверить, что эти двое сошлись, но реальность подкидывала сюрпризы. Второй стороной был Мугивара. У того было мало людей, но его амбиции и живучесть в сочетании с харизмой привлекали все больше людей, что неудивительно, одни бежали от Альянса, а другие от Вайспера. Парнишка в шляпе отличался от того, что о нем рассказывали, но награду в 290 000 он получил заслуженно. Кроме того, на его стороне была Лагея, да еще Молнии, небесный бог Эниль. После разгрома Г-8 за него быстро объявили награду в 320 000, и это подстегивало людей вступать в команду Соломенной Шляпы. А кроме того, была поднята награда за Раназара, которая в данный момент составляла 110 000. Было еще мало известно о планах этой команды, но факт того, что они набирают всех подряд, придавал мотивации, да и в нынешние времена, если ты не выбирал сторону, то тебя давили. Мугивара был меньшим из зол. Третьей и самой известной на данный момент стороной был Адам Вайспер, ставший Шичибукаем. О нем знала каждая собака, но никто даже не представлял, что было в голове главного из ангелов. Один раз на него посмотрели сквозь пальцы, а потом весь остров стал непригоден для жизни, одним большим кладбищем, залитым кровь павших, и это если брать в расчет обман всего мира. За него давали больше 400 000 000, это были огромные деньги, но хотя бы достоверные, в отличие от предыдущей награды. Его сотрудничество с Дофламинго и убийство вице-адмирала Дозора сделали из него центром, куда стекались худшие из худших. Их влек азарт от грядущих сражений, запах крови и смерти. Да, это были безумцы, вот только Вайспер знал, как ими распорядиться, и готовился к новой войне, копя силы. Даже подполье не могло его игнорировать. Наличие Сатилы, Расты, Кристер и Кхем подобно двум столпам возносили пирата все выше, и по итогу он стал Шичибукаем. Выпив, обреченно вздохнул Ло. Ну, все к этому шло с самого начала, теперь морской дозор и правительство не представляют для него угрозы, а с Дофламинго доступ к подполью ему будет не ограничен. Да, я лишь прибыв на остров понял, что ангелы вовсе не обороняли Фейзер, а заманивали нас всех туда, чтобы прихлопнуть одним ударом, что им почти удалось. Финса Рея больше нет, но Адам куда хитрее его, поэтому нам стоит ожидать новых ловушек, хотя теперь командование для него станет проблемой без своей правой руки, но вероятно он найдет замену, если только уже это не сделал. Фалкис внимательно прочитал газетную статью и откинулся на спинку кресла. Пираты сидели в баре, обсуждая дальнейшие планы. Наличие Фалкиса облегчало планирование, но следящий за ним Луффи постоянно остерегался захвата власти с его стороны, хотя враждебность новичка к ангелам была подлинной. «Ты сказал, что нам нужно будет обмануть лжеца. В чем заключается этот план?» Переходя к сути дела, Мугивара перекинул ногу на ногу и скрестил руки на груди, ожидая лишь ответов, а не пустой болтовни. Он построен на импровизации. Четкого плана нет и быть не может, нам придется действовать в точности как наш противник, основываясь на точном понимании ситуации. Для начала давайте поставим себя на его место, это самый простой способ. Он стал Шичибукаем и закрепился на мировой арене, теперь у него много возможностей, и что он сделает первым делом, чтобы доказать и удержать за собой власть? Уничтожит всех возможных врагов, это очевидно. Очищая Катану, хмыкнул Зара. Да, такова его методика. Он либо попытается стравить нас с кем-то, либо самолично придет. Он не трус, чтобы отсиживаться, и это делает его еще более непредсказуемым. В любом случае нам нужно задаться вопросами. К кто его враг и кто наш враг. Мы с Альянсом не пересекались, и им до нас дела нет, но и союзниками нам не быть, а значит, именно их он попытается на нас натравить, поскольку сам воюет против всех. Правда, метод травли он может попытаться использовать и на других. В любом случае нам нужны еще союзники, чтобы с ним управиться, и мы будем их искать, а Адам будет, конечно же, пытаться предотвратить наше объединение, тогда-то он и попадет в ловушку. Он сам придет к нам. Хороший план, да только вот Накома его не для показухи сильны. Даже если мы как-то отвлечем их от него и уведем подальше, на Вайспера это не особо повлияет. Он боец и боец крайне опасный, ближний бой с ним это смертельно, поскольку он теперь и волей владеет, как вы ее называете. Вставил свои 5 копеек Эниль, прекрасно помня, что было на Небесном острове. Он не хотел признавать, но Вайспер был очень опасен, просто чертовски. Тот запросто пожертвовал глазом, чтобы не попасть под смертельный разряд молнии и самолично отрезал себе руку, чтобы бежать. Такой человек способен на все, чтобы выжить. Луффи, ты сможешь одолеть его один на один, если предоставится шанс? Прямо спросил он. Можно подумать, у меня есть выбор. Пацан, резко сменил тон Фалкис, понимая, что Мугивара неправильно понял вопрос. Ты не понял. У нас ни у кого выбора нет. Вайспер в покое никого не оставит, пока не найдет и не уничтожит. Если ты проиграешь ему бой, то мы все подохнем, весь план пойдет на смарку. Еще раз, ты его одолеешь или нет? Фыркнув, Луффи замолчал. Хороший был вопрос, с ангелом бесполезно было воевать, полагаясь на одно лишь упорство и силу воли, он тоже так умел, пусть и по-своему. Нет, обычное сражение на силу и выносливость с ним не выйдет, ведь этот тип наверняка что-то придумает, чтобы сыграть себе на руку при худшем раскладе. Нужен был четкий план действий, и его не было, ведь ангел не фруктовик и слабости в этом диапазоне у него попросту быть не может. Нет, сцепив зубы, признал паренек, он не позволит затянуть бой и быстро почувствует неладное, его импровизация на пустом месте очень страшная вещь, в таком случае план придется. Ло был резко перебит, но мы можем, да, точно, мы кое-что можем сделать. Вайспер все же человек из мяса и костей, убить его можно, поэтому сначала лишим его поддержки. Бесполезно зарываться на мелких сошек и его союзников, он их все равно ни во что не ставит, а вот его ангелы, это другое дело. Как не хотелось бы это признавать, а этих психов он как-то все же собрал, сплотил и даже поднял из низов, а потому считает их своей семьей, с ними он дольше всего плавал и больше всего прожил. Если убьем ангелов, он останется один. Так ты предлагаешь истреблять членов его команды поодиночке? Дошло до Зара, заинтересовавшегося таким раскладом. Еще бы, Линца он уже давно искал, месть за смерть Ташиги его не отпускала. Разумно. Хоть они слишком сильны даже в одиночку, но убить возможно, это будет лучший из вариантов. Воспользуемся планом Фалкиза и кого-то да заманим из них, возможно даже схватим и допросим. Но будем осторожны, никто не знает, чем все может обернуться, и если нам попадется тот же Джек. Впрочем, гадать смысла нет. Тогда проговорим план еще раз, откорректируем некоторые моменты и начнем охоту на ангелов. Дичь они, а хищники мы. Старси очнулся в холодном поту, хотя пил с намерением не проснуться до завтра и вовсе. Его прошиб такой страх, что тело накрыло дрожь с головы до пят, заставляя руки искать для собственной защиты заточенную алебарду. Благо, та нашлась лежащей в паре метрах от него самого и немедля перекочевала в когтистую конечность. Да ты шутишь. Наблюдая за неслушающейся рукой, демон все же заставил себя успокоиться и сосредоточиться. Это он, как и 1000 лет назад, как и в первую нашу встречу. Райзер. Оглушительный вопль раздался на весь остров, доходя до неподалеку находящегося. Прайса специально поместили в изоляцию вместе с Джеком, чтобы избежать лишних разрушений. Только вот первый угомонился и вернулся блуждать по барам, устраивая турниры по армрестлингу за кружку пива или эля, а второй нажрался до полного бессознания. Демон жил уже достаточно долго, чтобы ощущать присутствие людей на дальнем расстоянии, даже если те находились в нескольких километрах от него. В случае же недавно прибывшего на остров ощущаться почти ничего не требовалось. Тот сам дал о себе знать, он звал. «Подонок, что тебе здесь надо? Что ты хочешь? Дважды я на одни и те же грабли не наступлю». Отталкиваясь от воздуха, облаченный в доспех рухнул посреди площади на всеобщее внимание. На подобные выкрутасы с его стороны уже не столь резко реагировали, поскольку видели их не раз, до того как изолировать. Член команды ангелов быстрым шагом прошелся по площади, оглядываясь с подозрением по сторонам, и направился в бар, где встретил Рыбхема и прочих товарищей. Те либо не подозревали, кто к ним пожаловал или делали вид, по крайней мере, с обоими Рыбхемами это было непонятно, ибо Криста никогда не выражала своих эмоций. Девушка сразу уставилась на вошедшего, сверкая механическими глазами и встав с кресла в окружении каких-то бугаев, преградила путь рыцарю. «Ты чего?» — с непониманием скосил на нее взгляд зеленоватых глаз здоровяк. «Дай пройду, твое сердцебиение превышает норму, мышцы вздуты, а пульс?» Пробежавшись взглядом по железным латам, Криста не стала заканчивать речь. «Сам знаю, не вмешивайся, а лучше уходи отсюда подальше, сейчас никто на этом острове не в безопасности», на него пожаловало чудовище. «Большинство людей считает именно нас монстрами, но не такими, как он». Кивок в сторону сидящего у барной стойки человека в черной мантии. Прозванная механикой немедля начала анализ цели, раздвоив, а потом расстроив свой зрачок, строение костей, расположение нервов, сердцебиение, ничего необычного не было, сидячим являлся среднестатистический человек, коих полно вокруг, даже куда более обычным, чем сам Прайс из-за своего роста. И все же Криста была уверена, что тот не преувеличивал и не лгал, а потому проследовала за ним вплоть до барной стойки, чтобы присутствовать при разговоре. Кроме того, киборг передала сигнал в искусственный глаз своего старшего брата на всякий случай. Райзер Старк. Этого человека нельзя было описать каким-то одним словом. Синеватого оттенка волосы, возраст около 23-25 лет, естественный рост и темные очки, скрывающие глаза. С виду он даже не был вооружен, но темный балахон не давал таких гарантий. Вокруг него царила странная атмосфера, не сколько враждебная, сколько особенная, она даже была сравнима с той, что излучали Йонкой такие индивидуальные личности, как Катакури, Адам или Мугивара. Он просто пил ром, ничем не выделяясь из толпы, но Прайс на это не повелся и подсел рядом. «Сколько лет прошло, а ты нисколько не изменился, Старк», — начал разговор демон, понимая, что драться сейчас бессмысленно. «954 года прошло, если точнее, через неделю будет 955, но как я погляжу, ты тоже не менялся», отпивая из бокала, подметил парень. «Впрочем, можешь не рассказывать свою историю, я и так все знаю. То пространство, куда ты попал, заморозило твое время, поэтому вполне естественно видеть тебя таким. Куча вопросов, да, злишься на меня, хочешь убить, но в то же время понимаешь, что лучше этого не делать, хотя бы сейчас». Прайс фыркнул и все же предпочел заглушить злобу алкоголем, а потом начал задавать вопросы. «Люди не живут столько, сколько ты. Почему твое тело не состарилось и не обратилось в прах? Я отрицатель, мы не стареем, поскольку прокляты в некой степени, но и не бессмертны, конечно же. Однако я не жил здесь столько, сколько ты думаешь, у меня были дела и в других местах. Впрочем, это не так важно, как причина, по которой мне пришлось вновь явиться сюда. Танатос, что это такое? Мой эксперимент с доктором и весьма удачный. Когда я еще прибыл сюда в самом начале, у меня была простая цель – найти подходящих людей. Эта цель не изменилась и по сей день, но вся разница в том, что на тот момент подходящих просто не было, где бы ни искали, поэтому я попытался обучить, создать их самостоятельно. Одним из таких стал ты, но все же тебе не удалось проявить себя должным образом. Подходящих людей для чего? Что тебе нужно? Мне нужны такие же, как я, люди, что отрицают свою собственную жизнь, судьбу и даже мир, поэтому они и зовутся отрицателями, они не принимают все творящиеся вокруг себя как должное. Они особый тип людей, один на триллион и даже больше. Вот только если рождается король, то появление апостолов неминуемо, они же и есть отрицатели. Что за бред ты несешь, Чите? Что за хрень ты сейчас сказал? Я не понимаю, а тебе и не нужно ничего понимать, вскоре вы столкнетесь с такими же, как я, и объяснения не потребуются. Я больше не буду предпринимать попытки захватить или напасть на вас, я отозвал Алекса, но для вас это еще не конец. Отрицатели уйдут с вашего пути до поры до времени, но не мы ваши враги и никогда не были. Отпив, Райзер хотел продолжить, но не получилось. Рассекая воздух алебардой, Прайс собирался рассечь голову сидящего, но замер в изумлении, когда лезвие схватили голой рукой и не дали даже на миллиметр дальше продвинуть. Ударная волна отгрызла кусок бара и земли за ней, буквально выкинув бедного бармена на улицу, словно пушинку. Неудивительно, На земле от погашения того замаха остался аж целый ров. Старсер, как и все присутствующие, были в таком шоке от увиденного, что никто даже заговорить первым не решался. Сидящий не только не сдвинулся с места и не обернулся, чтобы принять удар, но даже каким-то образом заставил вложенную демоном в оружие мощь обойти стороной барную стойку, на которой плескался ром в стакане. «Ты забыл, кто тебя учил, Прайс? Ученики не всегда превосходят учителей, на меня это правило уж точно не распространяется». От стальной хватки по алебарде стали пробегать трещины, заставившие Джека и Кристу обременить с нападением. «Я пришел оценить команду, что собрал ангел вокруг себя, оценить ваши шансы на выживание, а не вступать с вами в конфликт. Но, увы, это неминуемо». Раздраженно фыркнув, Криста сделала несколько шагов назад, показывая остальным, что дела настолько плохи, что можно даже не пытаться воевать с этим человеком. Она провела анализ возможных дальнейших событий, проанализировала вариации со всех сторон, но результат был всегда один и тот же. 0% – победить, 1% – сбежать, 0,1% – выжить, 1,2% – договориться. Шансов не было даже с натяжкой. Поняв это, Джек лишь сильнее завелся. Сильный, просто до безумия сильный. Откуда только эта страхолюдина вылезала? Из ада, что ли? Рыкхем-старший скалился, замещая страх поднявшимся адреналином. Умирать ему не хотелось, но хотя бы один. Да, хотя бы один. Хоть один удар он должен был нанести ему. Наращивая мышцы до такой степени, что футболка и штаны разорвались, пират мгновенно исчез, заходя сбоку от Райзера, но тот уже смотрел в его сторону. Замах ноги и куча мышц врезается в полусогнутую руку, словно камень, принимающий удар от палки. Эффект был подавляющий, от бара остались щепки, а близ стоящие постройки разнесло будто тайфуном. Неплохо. Удерживая врезавшуюся в него ногу, уже больше похожую на подстать гиганту, среди неосевшей пыли пронеслась усмешка. Он издевается? Единственная мысль, промелькнувшая в голове каждого ангела. Это не смешная шутка, по нему со всей дури Джек зарядил. Остро. Какая за него награда? Норман в панике не знал, что ему делать сейчас. Им не победить, никак не победить это. Прибежавший в эпицентр разрушений Ленц отрицательно покачал головой, он впервые видел этого человека, не знал, кто он и тем более откуда. Но даже так его моментально накрыло странное, но до колки в животе знакомое чувство дежавю. У Ленца инстинкты были развиты лучше всех среди других членов команды, они даже превосходили Джека, поэтому он отчетливо ощущал схожесть этого человека с Вайспером, но в то же время все было не совсем так. Остро раньше всех вступил в ангелы, а потому мог отличить прошлого Адама от нынешнего, так вот прошлый и близко не был сопоставим с Райзером, зато нынешний на удивление походил. Дело было не в силе или способностях, а, пожалуй, ауре или окружающей их атмосфере, иначе свои ощущения музыкант описать не мог. Остро. Звонкий голос отвлек того от мыслей в самые последние секунды. Точно такой же, как и прикрепленный к руке Адама клинок, вылезший из рукава, срезал прядь волос, оставляя на лбу царапину. Парень даже сам не понял, как успел отреагировать, ему банально повезло, но везение сразу же закончилось. Ему даже клинок обнажить не дали, удар сапога отбросил в сторону, сбивая дыхание. Тогда в короля метнули подобранные с пола осколки стекол, заставляя отвлечься на пару мгновений, чем немедля воспользовались Норман и Сибир, заходя с обеих сторон. Скрежетание столкнувшихся клинков и отсутствие врага мгновенно заставили парочку перевести взгляд себе за спину, где уже находился синеволосый, почему-то выбрав своей первой жертвой Линца. «Занятно тут у вас», вгрызаясь ногами в землю и прогибаясь в спине, пропустив над собой алебарду, король откровенно развлекался, не воспринимая это всерьез, даже весело. Схватившись обеими руками за древко холодного оружия, удерживаемое демоном, и быстро раскрутившись, тот впечатал оба сапога подоспевшему к заварушке Рыкхему прямо в лицо. Второй глаз едва был не выбит от такого, но здоровяк отделался лишь разбитым носом и болящей челюстью. «Ух ты, выдержал! Значит, не только с виду крепкий, неплохо для начала». Смотря на звереющего, но не павшего наземь пирата, Старк довольно улыбнулся, провоцируя на продолжение боя. Однако же Джек не был полным идиотом, чтобы повестись на это, за что остался в живых, наблюдая за тем, как Старсера лишают оружия и, схватив мертвой хваткой за голову, швыряют как куклу. Своей тушей детина проделала, по меньшей мере, 15 здоровых дыр в идущих в ряд домах. Рыцарь летел все дальше и дальше, ударяясь о водную гладь всеми возможными местами, пока, наконец, не образовал кратер на близлежащем острове, с которого, собственно, и прилетел первоначально. Это было сделано явно в шутку, Райзер знал, куда прицеливался. «А ты, значит, нападать не станешь?» Оборачиваясь полубоком к скрестившей руке Кристи, Старк убрал оружие, хотя, учитывая прибывающих со всех сторон пиратов, этого не стоило бы делать. Шансов на победу нет даже совместными усилиями. Какой мне смысл драться? Склонив голову, поинтересовалась та без капли усмешки. Хаем, король лишь ухмыльнулся, так ничего и не сделав. Молчание со стороны его величества длилось недолго, он явно позволял присутствующим собраться с мыслями, и тогда прозвучал один интересный вопрос. Где Вайспер? У тебя полно шпионов, с чего бы тебе не знать, где он? Склонила голову Рыкхем-младшая. Тем более, что каждая газета об этом уже пишет. Да плевать мне на Адама. Куда подевалась его сестра? Где эта дрянь? Отвечайте мне. Она ни хрена не понимает, во что лезет. Не оставлю ее раньше времени, и плохо будет нам всем. Мой ящик Пандоры с секретами, на который она положила глаз, вовсе не то, чем кажется на самом деле. Едва не задыхаясь, я глотал воздух так быстро, как только мог. В голове и в глазах все помутнилось, а ноги даже не держали. Сознание было на грани угасания, я даже начинал бредить. А ведь все началось с банального голода. Уж не знаю, на что Танатос тратит ее, используя мой же организм, но последствия от этого меня и близко не радуют. Со стороны мне больше походит определение умирающего. Голод отпустил, это правда. Пришлось долго и много есть, но оно того стоило. А потом началось вот это. Меня около 2 часов вертело как белку в колесе. Даже казалось, что умереть будет куда проще. Было такое ощущение, будто бы что-то вырывается из меня, что-то хочет покинуть тело. Нет, это были только ощущения, ведь Танатос не может по собственной воле покинуть меня. Он просто не выживет долго без носителя, не говоря уже о том, что абы кто этим носителем стать не может. Конечно, он мог лгать, говоря мне это ранее, но мое чутье больше склонялось к тому, что это правда, потому что будь наоборот, и это существо давно бы покинуло меня. Ой-ой, больно, наверное. Его хихиканье начинало раздражать куда больше, чем раньше. Ощущение, что тебя выворачивает наизнанку. Твои мозги и кишки наружу. Ух, по головке погладить, чтобы легче стало. Что ты со мной сделал? Что вытворяешь с моим телом? Стараясь приподняться с пола максимум, что смог, перевернуться с живота на спину. Кто знает, может, убить тебя решил? Нет, подожди, ты эволюционируешь в дракона, знаешь, золотого такого, дышащего всеми огнями радуги. Нет, вру, ты приобретаешь силы, раскрываешь свою личину и обретаешь нечто недоступное обычным смердам. А может, избранным судьбой становишься? Да заткнись ты наконец. Хах-хах, эта тварь, сидящая в моей голове, выводила меня из равновесия с такой скоростью, что я остерегаюсь взаправду свихнуться. Не могу отличить правду от лжи, поскольку это просто голос без тела. Понятия не имею, чего он добивается и что может. У меня не хватает информации ни на одно умозаключение. Да и его шутки с комментариями, если честно, уже поперек горла сидят. Не знаю, сколько еще выдержу, с таким мне еще сталкиваться не доводилось. Доползя до кровати, расползаясь на ней морской звездой, начинаю приходить в чувство. Вроде отпустило, в голове проясняется, но сильно тошнило, чувствовалась слабость, будто все соки выжили, но терпимо. Сколько я так пролежал, пока полностью не пришел в норму, не знаю, лишь ощущение присутствия постороннего вынудило встать. На подоконнике кто-то сидел. Раскололись? Продолжая таращиться в потолок, вяло интересуюсь. Ясное дело, раскололись. Мне, знаешь ли, доставило удовольствие пытать сразу 12 тенерюбита, и сейчас настроение мое. Чувствуя, как на меня запрыгивает Раски, я почти не отреагировал, из-за кое-кого что-то у меня настроение ниже плинтуса. Поняв, что я не в духе и выгляжу бледно, меня быстро окинули взглядом и начали анализировать мой организм. В последнем я не сомневался, хоть и не чувствовал этого. Еще раз переведя на меня взгляд, блондинка состроила недоверчивое лицо. «Что с тобой? Ты явно не в порядке. Опять то существо, что пыталось меня вытеснить из тебя. Да, он заставил меня есть как ненормального, а потом словно наизнанку вывернул. Зрение идет на спад. Мне очень плохо. Вылечишь, чтобы он там не натворил? Нет, не вылечу», — с невозмутимым лицом ответила та, а ее глаза расширились, будто от шока. То, что она начала говорить дальше, вынудило меня пересмотреть свою точку зрения по отношению к паразиту, да и вообще свои планы. К Кто же знал, что все было куда хуже, чем мне казалось? Естественно, я знал, что рано или поздно ему взбредет в голову начать выкачивать из меня все соки так или иначе, на то он паразит, что чем-то питаться должен, но, мне казалось, чтобы он там не учудил, при наличии сателлы мне ничего не будет стоить восстановиться и терпеть до тех пор, пока мы не найдем с ним общий язык, или я сам не найду способ от него избавиться. Что он с тобой вообще сделал? У тебя полностью здоровый организм. Вот тут-то я и был поставлен в тупик. Здоровый? Да я и близко таковым себя не ощущаю. Никаких внутренних повреждений и несостыковок, правда. Ты сказал, что много ел, но что-то не похоже, от силы пара бутербродов. Зрение же тоже в порядке, твой хрусталь цел, как и глазное яблоко, мне нечего восстанавливать. Ничего тогда не понимаю. Сателла не лжет и вряд ли что-то скрывает, сама ничего до конца не осознает, а у паразита спрашивать лишь время зря тратить. Ну и что дальше делать? Оклематься и продолжить план? Да, пожалуй, ничего другого не остается. Ладно, сам позже разберусь с этим. Что сказали тенери Юбита? Много чего. В общем, дела очень плохи. Они не знают толком никого из отрицателей, поскольку работали через посыльных и связывались с помощью Ден-Ден-Муши. От первого мы избавились, других здесь нет, а улиток я забрала для Кристы, по возвращению отдам. Пусть что-то придумает, но кое-что выяснить удалось. Когда я сказала, что дела плохи, я имела в виду, что одного отрицателя вычислила наверняка, но захватить его живьем или допросить будет невозможного. И почему же? Потому что он один из адмиралов морского дозора, вот только я не знаю, кто именно. Плюс есть еще некто из дозора, имеющий связь с организацией, но он где-то в их генштабе и кто он непонятно. Да вы издеваетесь. Адмирал, у нас не шанса, даже если объединимся, тем более что не ясно кто. Я, конечно, с семьей своей предполагал, что в дозоре всем заправляет от организации большая шишка, но не настолько же. Теперь понятно, как они отслеживали все действия наших стражей правосудия и выкачивали из тенери Юбита средства, не вызывая подозрений. Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то у них есть еще Алекс, он наемник, а значит имеет связи с подпольем, следовательно и с пиратами тоже, да и революционерами, коль на то пошло. Начинаю понимать, как работает организация, хитро они устроились, по сути, управляют половиной мира. Странно все это, они не хотят править, хотя могли бы при желании, уверен. Что же им надо? По всему миру идут нескончаемые войны, плюс пиратство, и прекращать все это они явно не собираются, возможно, даже ухудшают обстановку. И зачем им это? Это не фанатики, которые хотят погрузить весь мир в пучину хаоса и тому подобный бред. У них четкие цели, но вот какие, я не могу понять. Им нужен мой паразит, очевидно. Он от них сбежал, но будь им нужен только он, и давно бы захватили при желании. Их действия расходятся с ситуацией, слишком противоречивы, хотя возможен банальный раскол в их организации, поэтому не состыковки с планами. Нет, вряд ли Райзер Старк допустил бы это, слишком уж Прайс о нем хорошо отзывался, как о гении.